Сейчас я шуметь не буду, но потом...» Джон молча отвернулся. Его бесила заносчивость Бэрроу. Холмен направился в гостиную и открыл дверь. «Никого». Минуя холл, он подошел к кабинету Симмонса и, когда поворачивал дверную ручку, услышал какой-то приглушенный звук, но торопливый шепот инспектора отвлек его внимание. «В комнате, наверху, горит свет!» Бэрроу уже поднимался по лестнице. Шагая через две ступеньки, Холман устремился за ним. «Там спальня ее отца», — пояснил он, догнав инспектора. «Ну и глупые же физиономии будут у нас, когда окажется, что старик преспокойно собирается на работу», — съязвил полицейский. «Лучше глупая физиономия, чем нож в горле». «Ну и подружку вы себе нашли!» «Говорю вам, она не в себе и не может отвечать за свои поступки». «У кого-то из нас бесспорно что-то с головой», — фыркнул Бэрроу. Джон нахмурился. «Вы все еще не верите мне?» «Послушай, приятель, Рефорд приказал мне помогать вам, а это не значит, что я должен вам верить». «Вы воплощенная любезность, Бэрроу», — мрачно улыбнулся Холман. «Но раз вам приказано, помогайте». Инспектор кипел от злости. Джон отвернулся от него, поднялся на верхнюю ступеньку и прислушался. Бэрроу присоединился к нему, и они бесшумно подкрались к двери, сквозь которую пробивалась тоненькая полоска света. Невольно затаив дыхание, Холман медленно повернул ручку. Дверь открылась. Их глаза быстро привыкли к свету маленькой настольной лампы. В кровати лежал человек. Можно было разглядеть только его голову и устремленный в потолок взгляд. Его смертельно бледное лицо осунулось. «Симмонс!» — воскликнул Джон и подбежал к кровати. Подтверждались самые худшие опасения Холмана. Старик медленно перевел взгляд на Джона. Его бледные губы зашевелились, словно он хотел что-то сказать. Инспектор Бэрроу наклонился к Симмонсу. «Что случилось, сэр? Вы ранены?» На какое-то мгновение старик задержался взглядом на инспекторе, но потом снова уставился на Холмана. «Вы довели ее до этого!» — простонал Симмонс. «Вы заставили ее сделать это!» Потрясенный, Джон не мог вымолвить ни слова. Неужели это его вина? Он опустился на колени. «Где Кэсси, Кристин?» «Почему? Почему она это сделала?» — еле слышно проговорил старик, указывая взглядом на живот. Бэрроу отбросил одеяло. О, ужас! Из живота Симмонса торчали ножницы. Пижама и простыни были залиты кровью. «Боже мой!» — прошептал инспектор. «Прикажу Дженнингсу, чтобы вызвал скорую. Может, еще удастся спасти его, если поторопимся. Суньте ему под голову подушку, чтобы он не захлебнулся кровью». Бэрроу вышел из спальни и, перепрыгивая через несколько ступенек, сбежал по лестнице. Джон прикрыл рану окровавленной простыней. Он очень страдал, но не от вида раны, а от мысли, что ее нанесла Кэсси. Заметив, что старик пытается что-то сказать, Холман наклонился к нему. Было очень трудно разобрать слабый шепот раненого. «Зачем она это сделала? Она же знает, как я люблю ее!» «У нее помутился рассудок», — ответил Джон, стараясь говорить как можно мягче, словно его голос мог еще сильнее ранить старика. «Она... какой-то ядовитый газ вел ее с ума!» Сначала Симмонс ничего не понял, но постепенно до него дошло, что дочь пыталась убить его только из-за того, что она больна, не из ненависти. Для его ослабевшего сознания этого было достаточно. Старик снова заговорил. «Я забрал ее из больницы! Мне рассказали, что вы с ней сделали!» Выражение ярости, промелькнувшее было на его лице, сменилось гримасой боли. «Я ничего с ней не сделал», — ответил Джон. «Во всем виноват туман». «Я привез ее домой. Она была какая-то заторможенная и все время держалась за голову, как будто старалась унять боль. Врачи не отпускали ее, но я знал, что ей лучше уехать со мной. Я уложил ее в постель, попробовал заговорить с ней, но она, казалось, не слышала меня. Я говорил ей то, о чем никогда раньше не заговаривал, но она не слышала меня». Старик начал давиться от кашля. Холман испугался, что кровь подступает к горлу, и поспешил приподнять ему голову, чтобы предотвратить удушье. «Я... любил ее, — продолжал Симмонс, тяжело дыша и сдерживая кашель. — Может быть, слишком сильно любил. Джон ничего не ответил. — И сегодня вечером я рассказал ей то, о чем до сих пор молчал. — Не говорите больше, берегите силы. Холман почти не слушал старика, так как заметил, что сквозь простыню просочилась новая кровь. — Нет, я должен рассказать вам, Холман, вы имеете право знать, ведь вы тоже любите ее. Симмонс потянулся к ножницам, но его руки бессильно упали на одеяло. — Я ей не отец, Холман. Эта сука, ее мать, призналась перед разводом, от кого у нее ребенок. Но мне было все равно. Я слишком любил девочку, сделал все возможное, чтобы не отдать ее матери. Она не могла заявить в суде, что Кристин не моя, не могла уличить меня в неверности. Она была слишком жадна и расчетлива для этого. Едва уловимая злобная улыбка промелькнула на лице старика. Теперь Джон понял все. Симон считает Кристин своей дочерью, но знает, что это не так. И постепенно в его чувстве к ней появилось нечто, о чем девушка не подозревала, а сам Холман мог только догадываться. Это было отвратительно, даже несмотря на отсутствие кровного родства. Джон почувствовал отвращение к этому жалкому старикашке. «Я все рассказал ей сегодня вечером, поэтому она так поступила со мной!» «Нет, не поэтому. Я же объяснил вам, что это из-за тумана!» Симмонс углубился в раздумье и, казалось, не слышал Холмана. «Для нее это было слишком!» — забормотал старик. «Она была так потрясена! Я проснулся, кажется, несколько часов назад, точно не знаю во сколько. Она была здесь, стояла рядом. Я не погасил свет на случай, если ей что-нибудь понадобится ночью. Она уставилась на меня пустым взглядом, что-то прятала за спиной». По его лицу потекли слезы. «Я хотел обнять ее. Я не понял», — продолжал старик, с упреком глядя на Холмана. «Она подошла ко мне». Тут Симмонс невольно вздрогнул. «Отбросила одеяло и всадила в меня ножницы!» Джон был сбит с толку. Казалось, папаша обвиняет себя. Говорит, что не понял. Как бы не так. Неужели он думал, что Кейси пришла заниматься с ним любовью? Неужели он так глуп и слеп? Бедная девушка, что ей пришлось пережить? Вдруг отчаянный вопль прервал его мысли. Похоже, кричал Бэрроу. Оставив умирающего, Холман бросился вниз. Кажется, кричали в кабинете. Оттуда же доносился треск ломаемой мебели. Открыв дверь, Джон в ужасе застыл у порога.